Снова стучусь я в двери, от которых ключ потерян. Снова кровь по венам обжигает мое тело. Снова кровь по венам.